Подпустив колонну поближе, 4-я рота завязала с фашистами бой. Они залегли вдоль дороги, принялись окапываться. Перестрелка то нарастала, то вдруг затихала, то опять становилась ожесточенной. Соваться же в лес, да еще ночью, оккупанты не посмели. В начале новых суток первые подводы с ранеными перебрались на восточный берег Горыни. Как раз в это время начался артиллерийско-минометный обстрел. Фашисты били из Домбровиц примерно в том направлении, где шла переправа, но били по площади, наобум. Вести прицельную стрельбу они не могли. Снаряды и мины ложились где-то в стороне, не нанося партизанам ущерба. Обоз вместе с основными силами батальона благополучно перешел реку. Затем на правый берег оттянулось и прикрытие. Ну, полпути как будто одолели, радовались партизаны. Однако все понимали, что и вторая половина будет нелегкой. Томила неизвестность, удалось ли перейти линию фронта, да и где она, эта линия. Остаток ночи шли лесом, осторожно, с опаской, но никого не встретили. Утром отряд выбрался на большак, и опять никого навстречу. Нет нигде и следов, говорящих о недавних боях. В стороне виден хутор. Посланные туда разведчики ничего толком от хозяев не добились. Немцы двигались этой дорогой дня два назад, а где находятся теперь, хуторянам неведомо. После короткого привала колонна двинулась дальше, а к ней уже летел связной от дальней конной разведки. Летел, встав во весь рост на стременах, и ликующе орал во все горло: «Наши! Красные! Советская кавалерия!» Оказалось, что по этой же дороге движется на запад небольшой разведывательный отряд из прославленной конницы генерала Белова. Волнующая весть быстро облетела колонну. Радость у всех огромная. Ведь сколько мечтали партизаны о встрече с Красной армией, сколько думали о советских солдатах, очищающих родную землю от фашистской погони. И вот, наконец, увидят этих героев-богатырей, обнимут их, расцелуют. Без всякой команды партизаны подтянулись, пошли строевым шагом. Каждый поправлял на ходу шапку, ремень, автомат. Раненые, кто только мог, приподнялись в санях. Кирилл Скрынник ехал где-то в середине длинной, почти двухкилометровой колонны. Всю ночь провел он с ранеными, подбадривая, успокаивая их, поддерживая у людей хорошее настроение. Пришлось секретарю партбюро успокаивать раненых и теперь, но только по совершенно другому поводу. Как это? Возле нас не задержатся. И задержатся, и поговорят, а найдется, так и по чарке с вами выпьют. Чарку, конечно, гарантировать не могу, а за все остальное ручаюсь. Впереди грянуло раскатистое «Ура!», и Скрынник заторопился туда. Беловские конники уже спешились и переходили из одних крепких объятий в другие. Кирилл Николаевич пробился к ближайшему солдату в пестром маскировочном халате. Тоже стиснул его сильными руками, чмокнул в небритую обветренную щеку. Именно такими и представляли партизаны советских воинов. Ладные, уверенные в себе, душевные ребята. А как хорошо обмундированы, какие у всех удобные, новой конструкции автоматы. Кавалеристы обходили раненых партизанских бойцов, задерживались у многих саней. Повсюду задымили цигарки. Да чего же хороша, ароматная отечественная махорочка из солдатских кисетов. Это тебе не табачок-дубничок из древесного листа, не горький дерущий горло самосад и не дрянные трофейные эрзац-сигареты. Разговорам, взаимным расспросам не было конца, но партизанам надо спешить на восток, а армейским разведчикам на запад. Перед расставанием командир кавалеристов сказал Федору Ильичу Лысенко: «Помни, что четкой линии фронта в этих местах нет. Какой-то слоеный пирог. Вы сейчас как раз по нашему слою идете, но нетрудно и на фашистов наскочить. Опасайся и за воздухом поглядывай. Стервятники здесь часто рыщут». Совет пригодился. Не успели партизаны пройти вперед несколько километров, как в небе появились с десяток юнкерсов. Обоз немедленно свернул к лесу. Но разве легко быстро, без суматохи, втянуть под его зеленую защиту огромную колонну? Снова пришли на помощь опыт, боевая сноровка.